Плутарха вытеснил из главы письмо, которое когда-то, накануне своей отставки, написал ему министр Тюрго. Письмо Тюрго Луи спрятал и давно уже его не перечитывал. Но сейчас оно встало у него перед глазами, он ясно увидел каждую черточку над «Т», каждую точку над «И», каждую завитушку почерка. «Вас считают слабым, сир». Вздор. Нехорошо, конечно, прогонять Сен-Жермена и нарушать свое слово, но разве король не возвышается над общими законами? Его конфликты особые, они сложнее обычных. В конце концов, Франции важнее дофин, чем удобство мосье Сен-Жермена, а у Луи такое чувство, что, относясь к мужу недоброжелательно, злясь на него, то Анетта никогда от него не забеременеет. Он окончательно бросил читать и поднялся, оставив книгу раскрытой. Тяжело переваливаясь, зашагал по комнате, отдышался, уселся на балкончике. Стал смотреть на дворы и подъездные аллеи, не покажется ли Сен-Жермен. Но прежде Сен-Жермена прибыл Морепа. Он явился в парадном костюме, худой, стройный, изящный. Неторопливо извлек он из портфеля документ, согласно которому Александр Мари Леонор де Сен-Морис, граф Монбарей, князь Священной Римской империи, генерал-лейтенант, командующий швейцарской гвардией Мосье, статс-секретарь военного министерства, назначался на должность военного министра и члена Королевского совета его христианнейшего величества. Луи пробежал эдикт близорукими глазами, отодвинул его в сторону, сказал «да-да». Морепа мягко заметил, корона облегчила бы свою задачу, если бы поставила подпись безотлагательно. Корона вздыхала и медлила. Морепа подал короне перо. Корона с пером в руке поглядела на Морепа. Морепа одобряюще кивнул. Корона еще раз вздохнула, покачала головой и подписалась. Пришел Сен-Жермен. Этот невысокого роста человек выглядел сегодня лучше обычного. Он с нетерпением ждал начала разговора, полагая, что Луи хочет обсудить с ним обе докладные записки, направленные им королю на прошлой неделе. Луи мялся, поэтому Сен-Жермен начал с менее важного. «Он просит его величества, — сказал он скромно, — помочь ему, Сен-Жермену, в деле полковника Эстергази. Полковник — неплохой солдат, но совершенно не признает субординации. Ему, Сен-Жермену, уже дважды случалось принимать дисциплинарные меры против полковника, но дважды вмешательство ее величества королевы избавляло провинившегося от наказания. На этот раз, однако, полковник совершил проступок, который никак нельзя оставить безнаказанным. Он во всеуслышание заявил, что Сен-Жермен намерен передать армию в руки иезуитов. От кого же Сен-Жермен вправе требовать дисциплины, если его собственные офицеры подрывают его авторитет подобной клеветой? Поэтому он просит короля милостиво обещать ему, что он, Луи, поддержит своего министра, будь ее величество, что весьма вероятно, снова вступится за полковника. Стараясь не глядеть на старика, Луи скользил глазами по страницам раскрытого Плутарха, все еще лежавшего перед ним. Поэтому, читал он, Антоний возвратился в город и стал кричать, что Клеопатра предала его людям, с которыми он воевал ради нее. Но читал он машинально, не воспринимая прочитанного, и думая только о том, как бы ему настроиться против этого старика. «И такими-то делами вы осмеливаетесь мне докучать, господин граф», — сказал он медленно, странно заплетающимся голосом. «Вам не совестно отнимать у меня время такой чепухой?» Он всячески распалял себя и взвинчивал. «Что мне делать с военным министром, который не может справиться даже со своими офицерами? Я должен быть готов к новому нападению Англии. Как же вы справитесь с английской армией, если не можете справиться с вашим полковником Эстергази?» Теперь он пришел в то состояние, которого желал. Уставившись на старика близорукими глазами, он закричал фальцетом. Его маленький двойной подбородок дрожал. Землистое морщинистое лицо Сен-Жермена сразу утратило твердость. «Не понимаю, сир, — проговорил он, и щеки его задергались. — Вы столько раз оказывали мне свое доверие, вы сказали мне...» Он не повторил, что ему сказал Луи. Если вы мною недовольны,